Глава 18. Мы чудесно проводили лето. Когда я стал ходячим, мы стали кататься по парку в коляске. Лошадка неспешно трусила, впереди маячила спина кучера в лакированном цилиндре, а рядом сидела Кэтрин Баркли. Даже если наши руки слегка соприкасались, нас это возбуждало. Когда я освоился с костылями, мы стали выбираться на ужин к Биффи или в Гран-Италия, и там устраивались на галерее. Официанты сновали туда-сюда, рядом шла уличная жизнь, на столах, покрытых скатерками, горели свечи под абажурами. Когда мы окончательно поняли, что отдаем предпочтение Гран-Италии, метрдотель Жоржи зарезервировал за нами столик. Он знал толк в своем деле, и мы предоставляли ему самому выбирать блюда, пока мы разглядывали посетителей и погруженную в сумерки галерею и друг друга. Мы пили белое сухое капри, стоявшее в ведерке со льдом. Мы перепробовали и другие вина — фреза, барбера, белосладкое. Из-за войны они остались без сомелье, и всякий раз, когда я спрашивал Жоржа о винах вроде фрезы, он смущенно улыбался. «Вы себе представляете страну, делающую вино со вкусом клубники?» «А почему нет?» — спросила Кэтрин. «Звучит шикарно». «Если дама хочет попробовать, то пожалуйста», — отвечал Жоржа. «Но позвольте, я принесу бутылочку Марго для лейтенанта». «Жоржи, я тоже хочу попробовать». «Сэр, вам я не рекомендую. В нем даже клубника не чувствуется». «Кто знает?» — сказала Кэтрин. «Вдруг я почувствую». «Я подам», — согласился Жоржи. «А когда дама удовлетворит свое любопытство, я его унесу». Вином это трудно было назвать. Как сказал Жоржи, в нем даже клубника не чувствовалась. Мы вернулись к капри. Однажды мне не хватило денег, и Жоржи мне одолжил 100 лир. «Ничего страшного, лейтенант», — сказал он. «Дело житейское, с кем не бывает. Если вам или даме понадобятся деньги, вы всегда можете на меня рассчитывать». После ужина мы прошлись по галерее, миновали рестораны и магазины с опущенными стальными жалюзи и остановились перед ловчонкой, торговавшей бутербродами. Ветчина с латуком и анчоусы на глазурованных тарталетках величиной с палец. Это нам на ночь, когда проголодаемся. Потом мы сели в открытую коляску перед галереей напротив кафедрального собора и покатили в госпиталь. Меня встретил привратник и помог мне с костылями. Я расплатился с кучером, и мы поехали на лифте. Кэтрин вышла на этаже, где жил медперсонал, а я поднялся выше и поковылял на костылях по коридору к себе в палату. Иногда я сразу раздевался и ложился в постель, а иногда садился на балконе, положив больную ногу на стул и наблюдал за снующими поверх крыш ласточками, и ждал Кэтрин. Когда она приходила, мне казалось, что она вернулась из долгого путешествия, и мы вместе шли по коридору, я нес судно, а потом ждал ее под дверью или входил вместе с ней в палату, если там были наши друзья, а по окончании положенных процедур мы с ней сидели на моем балконе. Потом я ложился, и когда все засыпали, и она понимала, что ее никто уже не вызовет, то приходила ко мне. Я любил распускать ее волосы, а она сидела на кровати неподвижно, но иногда вдруг быстро наклонялась, чтобы меня поцеловать. Я вытаскивал шпильки и складывал их на постели, так что выбивались новые прядки, и наблюдал за ней, сидящей неподвижно, а потом вынимал последние шпильки, и вся копна обрушивалась, а она склоняла голову, и мы оба оказывались внутри, и было ощущение, что мы в палатке или вокруг нас водопад. У нее были необыкновенные волосы, и когда мы лежали рядом, я любил наблюдать за тем, как она перебирает их в луче света, пробивающегося с балкона. Они переливались даже ночью, как иногда переливается вода перед рассветом. У нее было чудесное лицо и тело, и чудесная гладкая кожа. Мы лежали рядом, я касался кончиками пальцев ее щек и лба, трогал под глазами, подбородок и шею и приговаривал, как клавиши рояля. А она проводила пальцем по моему подбородку и говорила, «Наждаком по клавишам рояля». «Что, такая щетина?» «Нет, милый, я просто тебя подкалываю». Ночи были чудесные, и нам довольно было просто прикоснуться друг к другу, чтобы почувствовать себя счастливыми. Помимо больших, у нас еще были маленькие любовные хитрости, например, передача мыслей на расстоянии. Порой это срабатывало, хотя, возможно, просто потому, что мы думали об одном и том же. О том, что мы женаты, мы говорили с первого дня ее появления в госпитале и вели отсчет со дня нашей свадьбы. Я бы предпочел настоящий брак, но Кэтрин сказала, что в этом случае ее отошлют, и даже если мы начнем неофициальную процедуру, ее выследят и все поломают. Нам бы пришлось жениться по итальянским законам, а у них жуткие формальности. На самом деле я хотел, чтобы мы поженились, так как меня беспокоила мысль о ребенке, когда она меня посещала. Однако мы оба делали вид, что женаты и особо не заморачивались. И если вдуматься, я даже рад был тому, что мы не женаты. Как-то ночью, когда мы завели об этом речь, Кэтрин сказала: «Милый, меня же сразу отправят отсюда». «Может и нет». «Да, меня отправят домой, и тогда мы будем врозь до конца войны». «Я приеду в отпуск». «Никакого отпуска не хватит, чтобы съездить в Шотландию. И вообще, я тебя не оставлю. Зачем нам сейчас жениться? Мы и так женаты, куда уж больше». «Я думал, это нужно тебе». «Меня нет. Я — это ты. Не надо меня отделять». «Мне казалось, все девушки мечтают выйти замуж». «Мечтают. Но, милый, я уже замужем. За тобой. Разве я плохая жена?» «Ты чудесная жена». «Дорогой, у меня уже был опыт брачных ожиданий». «Я не желаю про это слышать». «Ты же знаешь, я не люблю никого, кроме тебя. Ты не должен возражать, если кто-то другой любил меня». «Я возражаю». «Ты не должен ревновать к тому, кого уже нет на свете, когда у тебя есть все». «Просто я не желаю об этом слышать». «Бедняжка. А я вот знаю, что у тебя были разные девушки, и не придаю этому значения». «Может, нам пожениться тайно? Тогда, если со мной что-то произойдет, или если у тебя будет ребенок...» «Здесь возможно одно из двух. Брак церковный или гражданский. Мы с тобой тайно обвенчались. Милый, ты пойми, для меня это было бы важно, будь я религиозна, но я не религиозна». «Ты мне подарила святого Антония». «Это на счастье. Кто-то мне дал этот амулет». «Значит, тебя ничего не тревожит?» «Только то, что меня могут с тобой разлучить. Ты моя религия. Ты все, что у меня есть». «Ладно. Но как только ты скажешь, я в тот же день на тебе женюсь». «Милый, не говори со мной так, будто пытаешься сделать из меня честную женщину. Я и так честная женщина. Ты же не можешь стыдиться того, что делает тебя счастливым и чем ты гордишься. Разве ты несчастлив? Но ведь ты никогда не уйдешь от меня к другому». «Нет, милый, я никогда не уйду от тебя к другому. Нас, вероятно, ожидают всякие страсти-мордасти, но тебе не стоит заморачиваться по этому поводу». «Я не заморачиваюсь. Но я так тебя люблю, а ты прежде любила другого». «И что с ним случилось?» «Он умер». «Вот. А если бы он не умер, я бы не встретила тебя. Не считай меня неверной, милый. У меня много недостатков, но я очень верная. Моя верность тебе еще осточертеет». «Довольно скоро я должен буду вернуться на фронт». «Вот тогда мы над этим и задумаемся. А сейчас, милый, я счастлива, и мы чудесно проводим время. Я давно не была счастлива, а когда мы встретились, я, кажется, была близка к сумасшествию. Если уже не была сумасшедшей. Но сейчас мы счастливы, и мы любим друг друга. Так давай наслаждаться счастьем. Ты ведь счастлив? Может, я делаю что-то такое, что тебе не нравится? Что мне для тебя сделать? Распустить волосы? Хочешь с ними поиграть?» «Да. И залезай в постель». «Хорошо, но сначала проведаю больных».